Да-да. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте, Ирина Игоревна. Слушаю. Микрофинансовая компания «Веббанк» Хватова Екатерина Валерьевна. Для получения важной информации назовите дату вашего рождения. Все верно. Ирина Игоревна, по поводу вашего обещания звоню. 9 февраля продлить срок вашего займа. А от вас оплата так и не поступила. Когда поступит? Какого обещания? 6 февраля мы с вами разговаривали и договорились, что до 9 февраля вы внесете часть денежных средств в Это размере неправда. первого Я взятия ни с кем займа. 6 февраля не разговаривала о том, что внесу В деньги. 9:57 мы с вами разговаривали. 9 утра, Я 57 о минут. том, что внесу деньги 9 февраля, никому Ирина никаких Игоревна, обещаний не что у вас с давала. оплатой? У вас 8-й день активная просрочка. Денег нет. Ирина Игоревна, когда Да-да. займ брали, на что рассчитывали? На то, что деньги будут. Хорошо, смотрите. Вам проценты начисляются ежедневно, у вас сумма не фиксирована. Ага. Назовите дату, когда вы сможете внести оплату. Не назову, не знаю пока. Ирина Игоревна, вам пока Да-да. доступна услуга как продление вашего займа. Так Сумма для денег же продления нет. около 6 тысяч рублей. Нету. Ирина Игоревна, занимайте у кого-то, это в ваших же Ни интересах. у кого. Либо Вся страна в долгах. ваши документы могут быть досрочно переданы в отдел до судебного взыскания. Передавайте. Ищите работу, что-то нужно предпринимать. Передавайте в досудебное свое взыскание. То есть вы отказываетесь, да, от оплаты? Нет, разве я сказала, что я отказываюсь от оплаты? Зачем вы сейчас Ирина перевираете Игоревна, мои слова? если вы не отказываете, значит, нужно оплачивать. Нет, подождите. Одно не влечет за собой другое. Я говорю о том, Ирина, что не Ирина перебивайте Игоревна, вы меня. займ Не оформляли на перебивайте меня. 23 Почему вы такие дня. Вы невежливые в банке? должны были ваш займ вернуть 8 дней назад. Сейчас у вас есть возможность продлить срок вашего займа. Продлевайте, занимайте, это в ваших же интересах. Итак. Почему вы меня перебиваете, не дали мне досказать мысль? Вам необходимо протараторить то, что вам нужно, и бросить трубку быстро, или что, я не пойму? Нет, мне нужно узнать дату, когда вы внесете денежные средства. Так вот, когда я говорю о том, что я не знаю, когда я внесу денежные средства, это не значит, что я отказываюсь от чего-то. Я, конечно же, естественно, оплачу, куда я денусь от вас. Но Назовите тогда дату. когда я не имею такой информации? И как Ирина это может Игоревна, являться отказом от оплаты, если я не отказываюсь? попробуйте. Ирина Игоревна, человек, который не отказывается, он оплачивает. Ни одно не влечет за собой другое. Обещать не значит жениться. Понятно, ладно, всего доброго. Все? Аля. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Васильева Елена Александровна, разговор записан. Ольга Михайловна. Внимательно слушаю. Внимательно слушаю. Ольга Михайловна, это вы? Это я. Хорошо, у вас не оплата есть в компании, не кредит. И на сегодняшний день уже сумма 34 500 рублей. И требование вашего кредитора погасить этот займ ваш до 11 февраля включительно, внести данную сумму, которую средняя оплата от вас поступит в компанию. Сначала до 11-го, потом будет до 14-го, потом до 17-го, потом до А потом, 20-го. Ольга Самое Михайловна, всего окончательное лишь вопрос требование. времени, Ольга Да, Михайловна, всего лишь вопрос времени, когда ваше сказки дело будет Эвереста, продано по договору рубрика в сейфе. начинается. Ольга Михайловна, Ольга Я за Михайловна, нее, я за нее. вы Я спокойны, спокойна, все, абсолютно. спокойны, но я Как не слышу двери после вашего ремонта. спокойствия. Не слышите моего спокойствия? А как мне нужно, Не чтобы вы слышу. услышали мое А спокойствие? нужно, Ольга Михайловна, спокойно разговаривать, Мантру отвечать спеть или что? корректно на вопрос, корректно, адекватно, да. А в На чем тот вопрос, неадекватность какой сейчас перед вами проявляется? поставили, тот вопрос А в чем сейчас ответить, да. неадекватность проявляется? Я у вас спросила, когда будет поступление до 11 числа, вы мне начинаете что-то совсем другое рассказывать. Мне это не нужно, Ну, ваши не нужно, сказки. кладите трубку. Я не буду класть трубку, Ольга Михайловна, Спорим, до тех пор, будете? пока вы не предоставите информацию в Да? полном Обещаете? объеме. Обещаете? Ольга Михайловна, Да-да. Ольга Михайловна, я не слышу ответ от вас. Вы кто, чтобы спрашивать у меня такие Если вы не вопросы? хотите отвечать, будете разговаривать по улице, Вы кто, будете чтобы разговаривать с задавать мне судебным такие приставом. вопросы? Судебный Я вам пристав, это не... чтобы пришел, надо в суд сначала подать, кредитору. Да, вы Ты тут знаете каким боком? законодательство Российской Федерации, какая вы умная Представляете, я знаю женщина. А законодательство почему Российской вы его Федерации. нарушаете? На А каком потому что основании вы законодательство нарушаете? позволяет. Ольга Михайловна, на каком основании нарушение идет с вашей стороны на статьи 807-810? Статьи Гражданского кодекса. Ой, ужас как, Ольга Михайловна, дайте разговаривать. Что ты забыла? Значит, в ближайшее время будете разговаривать. Да? А обещала трубку не вешать, а сама обманщица, как обычно. Не забудьте, в одностороннем порядке пройдет. Эверест. Да. В одностороннем порядке. Сейчас нужен звук слива унитаза, потому что... Да-да. Здравствуйте. Звонок из банка Тинькофф. Пожалуйста, не кладите трубку, позвоним с целью помочь. Отдел предоставления льготных условий. Алло. Да-да. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Романович. Я звоню с целью предложения льготных условий обслуживания. Наталья Александровна, я как понимаю, у вас возникли сложности с выплатами в банк, верно? Вашу фамилию назовите, пожалуйста. Петренко Алексей Романович. Алексей Романович, почему вы звоните с мобильного телефона? С мобильного, я понял. Как я понимаю, вы подготовились заранее, собственно говоря. Звонок с мобильного поступает, потому что банк используется IP-телефонией с предоставлением бесплатного федерального номера 8-800-45-775. Но вот наш оператор не может его... 800 и звоните. Вот эти сказки нет, о том, ваш что оператор наш... не может когда его вы звоните определить. С номера 8-800, звонок доходит с номера 8-800. Нет, когда вы звоните так, с мобильного телефона, звонок вот, доходит с мобильного телефона. Нет. Вот эти сказки нет, мне, пожалуйста, рассказывать не нужно. То есть вы считаете, что я не сотрудник банка? Я в этом абсолютно тогда уверена. Добры, сейчас сами... Сейчас немедленно перезвоните сами в банк. Прям немедленно? Ринулась и быстро перезвонила, потому что какой-то незнакомый человек по мобильному телефону, звонящий от меня, этого да, требует. Да, долг у вас составляет 40 520 рублей. 30 до свидания. Последний платеж, что неизвестный гражданин. 9 января. Вешаем трубочку. Мы не намерены с вами обсуждать свою задолженность. План, нужно будет поговорить, звоните с номера 8-800, либо с номеров, указанных хорошо на сайте банка Тинькофф. Хорошо. Можете быть свободны, я вас более не задерживаю. Мы тогда будем вправе с соседями с вашими вы решать. Вы можете например быть свободны. Да. Поэтому я с вами прощаюсь, и также мы вправе подать в суд на вас. Вперед. Вы, всего долга, через вперед, вперед. В виду, Наталья Александровна. Встретимся в суде. На до свидания. Прощаюсь. Да, разговор у нас также был записан, имейте в виду. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Отказ от платежа, кстати, зафиксировал. На лбу себе зафиксируй. Потому что... Так, это, кстати говоря, неконструктивное общение было также записано, имейте в виду. Что всего теперь? Доброго. И что теперь, что у тебя было суде, записано? А это, может быть, в суде привлечено. Что? Неконструктивное общение в суде? Да, Наталья Александровна, естественно. И что? Долгам нужно платить. Поеду в лес валить за то, что неконструктивно общалась с неизвестным мошенником, звонящим по мобильному телефону. Вот да это да, привлекут. Опишут, конечно, на лбу у тебя опишут. Судебный пристав будет правильно. Или на попке твоей гладкой розовой. Ладно, давай, мне вперед с вами вообще не о чем разговаривать. Да, вешай трубку. Гондурасец. Трубку вешай. Еще можете продолжать. Можете продолжать. Мы записываем разговор. Нельзя трубочку вешать? Или у тебя возможности такой нет? У тебя да система нет, за тебя сама трубочку решит, когда тебе Наталья повесить Наталья трубку. Представляете, за так тебя хорошо даже это решают. Мы вправе звонить вашему окружению. Да, соседей звони кому хочешь. Здравствуйте. Вам позвонили из коллекторского агентства Sequoia Credit Consolidation. До ответа оператора, пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Наталья Александровна, это вы? Это я. Меня зовут Чёркина Елена Игоревна, Осиквелл Кредит Консолидейшн. Звонок вам поступает в интересах МФК Займ Онлайн. Разговор наш будет с вами записан. Дата рождения назовите ваше. Сначала докажите свое право мне звонить. Потом я вам буду озвучивать. Ну, уведомление где от кредитора? Уведомление от кредитора где? Ну, так ищите, ищите. В СМС где искать? Каких СМС? Каких СМС-сообщениях? О чем вы говорите? Нет у меня таких интересов. Это в интересах ваших и в интересах кредитора. Приказного порядка в таком случае. Ну, приказной ожидается порядок отменяется. Опять... Если вы про судебный приказ говорите, это отменяется очень просто по моему ходатайству. Мне не в курсе были. На основании 129 статьи Гражданского кодекса. Что она гласит? Она гласит о том, что по ходатайству ответчика в любой момент отменяется судебный приказ. Не в курсе, ознакомьтесь с законодательством, прежде угрожать какими-то статьями. А все, съехали с темы судебного приказа. Съехали с этой темы, да? Поняли, что попытки вот эти бесполезны? Вот эти нелепые инсинуации. Наталья Александровна, я все понимаю. Я, к счастью, понимаю больше, чем вы. О том, что я нарушаю, мне такие, как вы, по 18 раз на дню вас напоминают. Я этого не забуду, даже если очень сильно захочу. На каком основании вы интересуетесь? На основании того, что оплата от вас не поступает. Но не вам же. Ну, не мне же. Ну, вот именно, вы лично не существуете в данном диалоге. Вы существуете как сотрудник компании. Ваша компания пока для меня не знакома, в силу того, что меня кредитор не уведомил о том, что передал кому-то дело. Пока он меня не уведомит, ваша компания просто телефонная хуйня.